Глава 15. Никодимов стряс Хортона, пока тот не проснулся. «К нам посетительница!» Хортон подскочил и стал выбираться из мешка. Он долго тер замутненные сном глаза, не в силах поверить тому, что увидел. Буквально в двух шагах от него, подле костра, стояла женщина. На ней были желтые шорты, белые ботинки, достигающие середины голени. И больше ничего. На одной из грудей была вытатуирована темно-красная роза. Женщина казалась высокой и гибкой, как ива. Талию охватывал пояс, а с него свисало оружие странного вида. На плечо был наброшен рюкзачок. «Пришла по тропинке», — сообщил Никодимус. Солнце еще не взошло, но первые лучи рассвета уже озарили планету. Утро выдалось мягкое, сырое и нерешительное. «Если вы пришли по тропинке», — сказал Хортон не слишком внятно, полупроснувшись, — «значит, вы прибыли по туннелю?» Она восторженно захлопала в ладоши. «Как замечательно!» — воскликнула она. «Вы тоже говорите на старшем языке. Какое удовольствие встретить вас двоих! Я изучала ваш язык, но до самого этого дня мне ни разу не выпало случая им воспользоваться. Я всегда догадывалась, а теперь отдаю себе отчет, что произношение, какому нас учили, потускнело с годами. Я удивилась, но и была довольна, когда робот заговорил на этом языке, однако я не могла и надеяться, что встречу других». «Странно звучат ее речи», — подметил Никодимус. «Плотояд выражается таким же языком, а он перенял язык от Шекспира». «От Шекспира?» — переспросила женщина. «Шекспир был древний». Никодимус, ткнув пальцем вверх, показал на череп. «Познакомьтесь с Шекспиром, вернее, с тем, что от него осталось». Женщина взглянула в указанном направлении и опять захлопала в ладоши. «Какое очаровательное варварство!» «Вот именно», — буркнул Хортон. Она была худощава, почти до костлявости, но в худобе как бы просматривался оттенок аристократизма. Серебряные волосы были туго зачесаны назад и собраны небольшим узлом на затылке, что подчеркивало худобу еще более. Глаза были пронзительно голубые, а губы — тонкие, блеклые и без следа улыбки. Даже когда она радостно хлопала в ладоши, улыбка не возникала. Хортон поневоле задумался, а способна ли она улыбаться вообще. «Вы путешествуете в диковинной компании», — заявила она Хортону. Хортон оглянулся. Из домика показался плотояд, сосна, помятый до смешного. Он потянулся, задирая руки высоко над головой, и зевнул, продемонстрировав свои клыки во всей красе. «Сейчас приготовлю завтрак», — решил Никодимус. «Вы голодны, мадам?» «Умираю от голода», — ответила женщина. «Мясо у нас есть», — вернул плотояд, — «хоть и не свежеубитое. Поспешаю приветствовать тебя в нашем лагере. Называй меня плотояд». «Но плотояд — это нечто неодушевленное», — возразила она. «Это классификация, а не имя собственное». «Он плотояд и гордится этим», — заверил Хортон. «Так он себя и прозвал». «Шекспир наименовал меня так», — сообщил плотояд. «Раньше я имел иное имя, но ныне оно не играет роли». «Меня зовут Элейн», — сказала она. «И я рада познакомиться с вами». «А меня Хортон», — отозвался Хортон. «Картер Хортон. Можете звать меня Картер или Хортон, или и так, и эдак». Он выкарабкался, наконец, из мешка и встал. «Плотояд упомянул мясо», — сказала она. «Не мог же он иметь в виду живую плоть?» «Именно ее он и имел в виду», — сказал Хортон. Плотояд стукнул себя в грудь. «Мясо хорошо для всех, – заявил он. «Оно движет кровь и кости и взбадривает мышцы». Она слегка содрогнулась. «У вас нет ничего, кроме мяса?» «Можно устроить что-нибудь еще», – сказал Хортон. «Из наших походных запасов. Только пища в основном обезвоженная и, боюсь, не слишком вкусная». «Ну ее к черту», – сказала Элейн. «Поем с вами мясо. Это же чистый предрассудок, что я воздерживалась от него столько лет». Никодимус, заходивший ненадолго в домик Шекспира, появился с ножом в одной руке и куском мяса в другой. Отрезал от куска толстый ломоть, вручил плотоеду. Тот немедля присел на корточки и принялся рвать мясо зубами. По рылу, как обычно, потекла кровь. Хортон не мог не отметить выражение ужаса, мелькнувшее на лице гостьи. «Наше мясо будет не сырое, а приготовленное», – заверил он. Подошел к штабелю дров для костра и, усевшись, приглашающий похлопал по соседнему полену. «Присоединяйтесь ко мне. А Никодимус будет кухарничать. Это займет определенное время». И добавил повелительно, обращаясь к роботу. «Ты бы прожарил ее порцию хорошенько. Мне тоже пожарь, но с кровью». «Тогда я начну с ее доли», – заявил Никодимус. Поколебавшись, Элейн все же приблизилась к поленнице и, устроившись рядом с Хортоном, сказала: «Знаете, это самая странная ситуация, с какой я сталкивалась когда-либо. Человек и робот, разговаривающий на старшем языке. Плотоядный, также владеющий им, и человеческий череп, прибитый над порогом. Вы двое, наверное, с одной из отсталых планет». «Нет», — ответил Хортон. «Мы прямиком с Земли». «Быть того не может», — отозвалась она. «Никто не прибывает прямо с Земли. И сомневаюсь, чтобы даже там старший язык был сегодня еще в ходу». «Но мы прилетели прямиком. Вылетели давно. Более чем...» «Никто не вылетал с Земли вот уже более 1000 лет», — перебила она. «Земля не оснащена для дальних путешествий. Послушайте, с какой скоростью вы летели?» «Почти со скоростью света, с несколькими короткими остановками». «А вы лично? Вы, наверное, спали?» «Разумеется, спал». «Если скорость была почти равна световой, — сказала она, — тогда точно сосчитать невозможно. Мне известно, что проводились расчеты, предварительные математические расчеты, но они в лучшем случае были черновыми и приблизительными. И практика полетов со скоростью света была не столь длительной, чтобы получить достоверные данные о растяжении времени. Межзвездных кораблей, движущихся со скоростью света или около того, было отправлено совсем немного, а назад вернулось еще меньше. И прежде чем они вернулись, были найдены другие, лучшие способы дальних странствий. Осторожка Земля тем временем потерпела полный экономический крах. Да и ввязалась в войны. Нет, не в какую-нибудь всеобщую войну, а во множество подлых мелких войн. И земная цивилизация постепенно разрушилась. Старушка по-прежнему на месте. Оставшееся население, возможно, мало-помалу вновь карабкается наверх. Никто толком не знает, и никому нет до этого дела. Никто не хочет больше возвращаться на Землю. Вижу, что для вас все это совершенная новость». «Совершеннейшая», — подтвердил Хортон. «Значит, вы отбыли на одном из первых световых кораблей?» «На одном из самых первых. В 2455 году или что-нибудь в этом роде. Может статься в самом начале 26 века. С полной точностью сказать не могу. Нас погрузили в холодный сон, а потом была задержка вылета». «Вас оставили в резерве?» «Вероятно, у вас это теперь называется именно так». «Мы не полностью уверены», — сказала она. «Но предполагается, что мы живем ныне в 4784 году. По существу точности нет и здесь. История каким-то образом вся перепуталась. Я имею в виду историю человечества. Есть ведь много других историй помимо земной. Была эпоха всеобщего смятения, затем настала эпоха рассредоточения в пространстве. Когда появился относительно недорогой космический транспорт, никто, если он мог уехать, уже не хотел оставаться на Земле. Не требовалось больших аналитических способностей, чтобы догадаться, что ожидает Землю. Никому не хотелось оказаться в западне. Потом в течение многих-многих лет записи почти не велись. Те записи, что существуют, возможно, ошибочно, другие утрачены. Как вы теперь догадываетесь, человечество переживало кризис за кризисом не только на Земле, но и в космосе. Далеко не все колонии выжили, а были выжившие, но впоследствии по тем или иным причинам не сумевшие войти в контакт с другими колониями, и их тоже сочли потерянными. Некоторые потеряны до сих пор, потеряны или погибли. Люди устремились в космос во всех направлениях, в большинстве своем не имея определенных планов, просто надеясь, что рано или поздно сыщется планета, где они смогут обосноваться. Притом двигались они не только в пространстве, но и во времени, а временных факторов до конца не понимает никто. Мы, во всяком случае, не понимаем. При таких условиях легче легкого прибавить век, два, или, напротив, утратить столетие-другое. Так что даже не просите меня. Я не смогу точно сказать, какой нынче год. А история? С ней еще хуже. У нас нет истории. Есть только легенды. Иные легенды, вероятно, историчны, но нам не дано судить, какая легенда исторична, а какая нет. И вы прибыли сюда по туннелю? Да. Я вхожу в команду, которая составляет карту туннелей. Хортон глянул на Никодимуса, тот, наблюдая за мясом, присел у костра, и спросил. «Ты что, ничего ей не сказал?» «Мне не выпало случая», — принялся оправдываться Никодимус. «Она не дала мне слова молвить. Она была возбуждена от того, что я умею говорить, по ее выражению, на старшем языке». «О чем он должен был мне сказать?» — поинтересовалась Элейн. «Туннель закрыт. Им нельзя пользоваться». «Но он же доставил меня сюда». «Да, он доставил вас сюда, но не доставит вас обратно. Он вышел из строя. Работает как улица с односторонним движением». «Но это же невозможно. Там есть контрольная панель». «Знаю я о контрольной панели», — заявил Никодимус. «Над ней я и работаю. Пытаюсь починить». «И как успехи?» «Не слишком», — признался Никодимус. «Мы в западне», — вставил Плутоят. «Если только треклятый туннель не починится». «Возможно, я смогу в этом помочь», — сказала Элейн. «Если сможете», — подхватил Плутоят. «Заклинаю вас применить все свои способности. Таил я надежду, что, ежели туннель не починится, я смогу улететь на корабле с Хортоном и роботом. Но обдумал сызнова, и мне уже так не хочется. Сон, про который мне объяснили, связанный с замораживанием, страшит меня. Не испытываю желания быть замороженным». «Мы тоже об этом тревожились», — заверил Хортон. «Никодимус знает толк в замораживании. У него есть трансмог-техника холодного сна. Но он знает толк лишь в замораживании людей. А у тебя могут быть отличия от людей, иные биохимические реакции. И у нас нет приборов, чтобы выяснить твою биохимию». «Стало быть, это исключено», — заключил Плутоят. «Так что туннель обязан починиться». Хортон посмотрел на Элейн и сказал: «А вы не выглядите слишком обескураженной». «О, я полагаю, что обескуражена в достаточной мере. Но не в обычаях моего народа сетовать на судьбу. Мы принимаем жизнь, как она есть, и в хорошем, и в плохом. Мы знаем заранее, что предстоит и то, и другое». Плутоят, покончив с едой, попятился, обтирая окровавленное рыло щупальцами. «Иду охотиться», — объявил он. «Принесу домой свежее мясо». «Подожди, пока мы поедим», — предложил Хортон. «И я пойду с тобой». «Лучше нет», — отказался плотояд. «Ты распугаешь мне дичь». Он потопал прочь, затем обернулся. «Можешь сделать одно и только одно. Можешь выбросить старое мясо в пруд. Однако зажми хорошенько нос, когда будешь выбрасывать». «Как-нибудь справлюсь», — заверил Хортон. «Ну и превосходно», — отозвался плотояд и бесшумно удалился на восток по тропинке, ведущей к заброшенному поселению. «Как вы на него напоролись?» — спросила Элейн. «И кто он, собственно, такой?» «Он ждал нас, когда мы совершили посадку. Понятия не имеем, кто он и что он. Заявляет, что оказался здесь, в западне, вместе с Шекспиром». «Шекспир, по крайней мере, судя по черепу, был человеком». «Да, но мы знаем о нем едва ли больше, чем о плотояде. Хотя, может, статься, узнаем больше. У него с собой был полный Шекспир, и он заполнил всю книгу своими каракулями, используя поля и незаполненные страницы. Любое местечко, где сохранилось хоть немного белой бумаги». «И вы прочитали его каракули?» «Частично. Осталось еще много нечитанного». «Мясо готово», — объявил Никодимус. «Однако у нас лишь одна тарелка и один набор столового серебра. Вы не возражаете, Картер, если я передам их в распоряжение леди?» «Вовсе нет», — сказал Хортон. «Управлюсь руками». «Тогда условлено», — объявил Никодимус. «Отбываю к тоннелю». «Как только поем», — сказал Элейн, — «приду поглядеть, как у тебя дела». «Хотелось бы», — честно признался робот. «Пока что я не могу понять там ровным счетом ничего». «Да ведь все очень просто», — воскликнула Элейн. «Там две панели. Одна побольше, другая поменьше. Меньшая управляет защитным полем большей, контрольной панели». «Нет там никаких двух панелей», — объявил Никодимус. «Но они должны быть». «Прекрасно, что должны, но там их нет. Там одна панель, закрытая силовым полем». «И, следовательно, — сообразила Элейн, — это не просто неполадка. Кто-то закрыл туннель сознательно». «Мне это самому пришло в голову, — сказал Хортон. — Закрытый мир. Но почему закрытый?» «Надеюсь, — заявил Никодимус, — нам не приведется это выяснить на собственной шкуре». И с этими словами подобрал свой ящичек с инструментами и отбыл. «Но это же вкусно! — воскликнула Элейн, обтирая жир с губ. — Мой народ не потребляет мяса. Хотя мы знаем, что есть такие, кто потребляет, и презрительно считаем их варварами». «Все мы тут варвары поневоле», — отрезал Хортон. «Что вы такое говорили о холодном сне применительно к плотояду?» «Плотояд ненавидит эту планету, хочет любой ценой убраться отсюда. Вот почему он так страстно желает, чтобы туннель открылся. А если не откроется, он выразил желание отправиться с нами». «С вами? Ах да, у вас же есть корабль. Или я неверно поняла?» «Есть. Неподалеку отсюда, на плато». «Где это?» «Всего-то несколько миль». «Значит, вы намерены улететь отсюда. Могу я осведомиться, куда?» «Будь я проклят, если знаю», — ответил Хортон. «Это по части корабля. Корабль утверждает, что вернуться на Землю мы не можем. Кажется, мы отсутствовали слишком долго. Корабль боится, что если бы мы вернулись, то выглядели бы безнадежно устаревшими. Что земляне не захотели бы нас принять, мы бы их только раздражали. Да и из вашего рассказа следует, что возвращаться нам нет никакого резона». «Корабль боится», — повторила Элейн. «Вы говорите о корабле так, словно это человек». «В известном смысле так оно и есть». «Но это же смешно. Могу понять, что с течением времени у вас развилось чувство привязанности к кораблю. Люди всегда одушевляли свои машины, оружие и приборы. Однако...» «Черт побери», — перебил Хортон. «Ничего вы не поняли. Корабль действительно личность. Вернее, три личности. Три человеческих разума». Пальцами, заляпанными жиром, она ухватила его за руку. «Повторите, что вы сказали. Повторите помедленнее. Три разума от трех разных людей, связанные с кораблем воедино, теоретически предполагалось, отпустив руку Хортона, она воскликнула. «Значит, это правда. Это не легенда. Значит, такие корабли были на самом деле». «Да, черт возьми, и даже не один, а несколько. Правда, не знаю, сколько именно». «Я уже упоминал о легендах, о том, что невозможно различить, где легенда, а где история. О том, что нельзя быть уверенным ни в одном историческом факте. И это одна из легенд. Корабли, которые были отчасти людьми, отчасти машинами». «Тут нет ничего особенного», — заверил он. «То есть, конечно, это было удивительное достижение, но вытекающее из наших технологических традиций. Сплавить механику и биологию — замысел на грани возможного, и в обстановке наших дней он был этически вполне приемлем». «Легенда обернулась былью», — произнесла Элейн. «Мне признаться забавно, что меня причисляют к легендам». «Да не вас лично, а вашу Одиссею в целом. Нам это представлялось недостоверным, знаете, из разряда россказни, которым нельзя поверить до конца». «Вы говорили, что найдены лучшие способы дальних странствий». «Да, найдены иные способы. Сверхсветовые корабли, основанные на новых принципах. Однако расскажите мне о себе. Вы, конечно, не были единственным живым членом экипажа. Никто не стал бы отправлять корабль с командой из одного человека». «Были трое других, но они погибли. Несчастный случай, как мне сказали». «Сказали? Вы ничего не знали об этом?» «Я же спал холодным сном», — напомнил Хортон. «Значит, если мы не сумеем починить туннель, у вас на борту найдется свободное место?» «Для вас — да», — ответил Хортон. «И для плотояда, наверное, тоже. В том случае, если придется решать, взять ли его с собой или бросить здесь. Но не могу не признаться, что рядом с ним мне как-то неспокойно. И еще его загадочная биохимия...» «Да, не знаю, как и быть», — сказала она. «Если не будет другого выхода, то лучше уж мне, пожалуй, улететь с вами, чем остаться здесь навсегда. Планета не кажется слишком обворожительной». «У меня такое же чувство», — согласился Хортон. «Однако улететь с вами значит оставить мою работу. Вы, должно быть, недоумеваете, что мне понадобилось в туннеле». «Просто не успел спросить. Вы упоминали, что составляете карту туннелей. В конце концов, это меня не касается». Она рассмеялась. «Тут нет ничего секретного и ничего таинственного. Наша команда наносит туннели на карту, вернее, пытается наносить». «Но плотояд утверждает, что они действуют бессистемно». «Это потому, что ему о них неизвестно ровным счетом ничего. Возможно, ими пользуются многие существа, лишенные знаний, и для таких туннели действуют бессистемно. Робот сказал, что там только одна панель?» «Верно сказал. Одна единственная продолговатая коробка. Выглядит действительно как контрольная панель, с какой-то защитой поверху. Никодимус полагает, что панель защищена силовым полем». «Обычно коробок две. Чтобы выбрать место назначения, вы прежде всего вводите в действие первую панель. Для этого нужно засунуть пальцы в три отверстия и нажать на три выключателя. Тогда ваше так называемое силовое поле исчезнет, и можно, дотронувшись до главной панели, выбрать кнопку маршрута. Снимите пальцы с первой панели, и защитное поле восстановится. Чтобы добраться до главной панели, надо обязательно вначале воспользоваться малой панелью. Потом, когда маршрут выбран, можно войти в туннель. Но как определить, куда попадешь? Там что, есть символы, подсказывающие, на какую кнопку нажать? В том-то и сложность. Никаких маршрутных символов нет, и вам неизвестно, куда вас занесет. Наверное, у строителей туннелей был какой-то способ определять место назначения. Была определенная система, позволяющая заказывать точный маршрут. Но если она и была, нам не удалось ее обнаружить. Выходит, вы нажимаете кнопки наобум. Идея заключалась в том, разъяснила Элейн, что хоть туннелей много, а маршрутов в каждом из них еще больше, ни то, ни другое число не может быть бесконечным. Если странствовать достаточно долго, очередной туннель непременно выведет на планету, где уже довелось бывать. А если при этом точно записывать, какая кнопка нажата перед тем, как войти в туннель, и если такие записи ведет достаточное число людей, и если оставлять копию записи на каждой панели перед тем, как отправиться дальше, с тем, чтобы коллеги по команде увидели их, случись им последовать тем же путем. Я объясняю сбивчиво, но вам должно быть ясно, что рано или поздно, после многих проб и ошибок, вероятно, удастся установить соответствие маршрутов и кнопок. Хортон не мог побороть скепсиса. Похоже на очень долгую затею. И случалось вам хоть раз попасть на планету, где вы уже были? Пока еще нет. И сколько вас всего, я имею в виду, в составе команды? Точно не скажу. В нее все время добавляют новых и новых участников. Вербуют и добавляют. Это считается как бы патриотичным. Если, конечно, в ком-то из нас сохранился патриотизм. Убеждена, что слово означает отнюдь не то, что в прежние времена. Но как вы доставите собранные сведения на базу? Или в штаб? Или куда там вы должны их доставить? Если, допустим, вам удастся выяснить что-то стоящее. Вы, видимо, не уловили. Некоторые из нас, а быть может многие, не вернутся никогда. Ни со сведениями, ни без них. Мы знали, когда брались за эту работу, чем рискуем. И вас это, кажется, вовсе не волнует? Нет, почему же волнует? Меня, по крайней мере, волнует. Но работа важная. Разве не понятно, насколько важно? Большая честь, что тебе разрешили включиться в поиск. Разрешают не каждому. Есть требования, которым надо соответствовать, чтобы получить разрешение. Например, уметь наплевать на то, вернешься ли ты домой. Да вовсе не это, сказала Элейн. А чувство самодостаточности, развитое настолько, чтобы человек сохранил себя, куда бы его ни занесло, в какой бы ситуации он ни очутился. Чтобы для поддержания личности ему не нужен был непременно отчий дом. Чтобы ему хватало для этого самого себя. Чтобы он не зависел рабски от какой-то определенной обстановки или родственных уз. Вам понятно, о чем я? Кажется, начинаю улавливать. Если мы составим карту туннелей, если установим, как туннели связаны друг с другом, их можно будет использовать осмысленно, а не просто нырять в них вслепую, как ныне. Но Плотоед воспользовался туннелями. И Шекспир. Вы утверждаете, что надо выбрать место назначения, даже если не имеешь понятия о том, что именно выбираешь. Нет-нет, можно пользоваться туннелями совсем без выбора. Можно, за исключением туннеля на этой планете, просто войти и махнуть куда получится. При таком использовании туннели действуют и впрямь бессистемно. Хотя мы предполагаем, что если назначение не задано, бессистемность не случайна, а как бы запрограммирована. Пользуясь туннелями таким образом, три путника подряд, а может и 100 подряд, никогда не прибудут в одно и то же место. Мы склонны думать, что это сделано специально, чтобы отводить непосвященных. «А сами строители туннелей?» Элейн покачала головой. никому ничего не известно. Ни кто они были, ни откуда взялись, ни как эти туннели строились. Ни малейшего представления о принципах, лежащих в их основе. Кое-кто считает, что создатели туннелей до сих пор живут себе где-нибудь в галактике и в той ее области используют свои туннели сами. А тут у нас лишь беспризорные участки туннельной сети, часть древней транспортной системы, которая больше не нужна. Как заброшенная дорога, по которой не ездят, потому что она ведет куда-то, куда уже нет желающих попасть, куда давным-давно нет смысла стремиться. А нет сведений о том, что за существа были эти строители? Есть, но мало. Понятно, что у них были руки. Руки, как минимум, с тремя пальцами или конечности, с какими-то иными манипуляторами, соответствующими по меньшей мере трем пальцам. Их должно быть не меньше трех, чтобы управляться с контрольной панелью. И все? Больше ничего не известно? То тут, то там, сказала Элейн. Мне попадались изображения. Рисунки, резьба по дереву, гравировка. В старых зданиях, на стенах, на керамике. Изображения разных форм жизни, но один вид, отличный от других, присутствует повсеместно. «Погодите-ка», — попросил Хортон. Поднялся с поленницы и, сбегав в домик Шекспира, принес бутылку, найденную накануне. Он передал бутылку Элейн и спросил: «Вы не о таких существах?» Она медленно повертела бутылку в руках и, наконец, указала пальцем. «Вот оно!» Палец уперся в существо, стоящее внутри кухонной банки. Только здесь оно изображено плохо и под непривычным углом. На других изображениях можно увидеть тело подробнее, различить больше деталей. Например, эти штуки, торчащие у него из головы. «Мне они напоминают антенны. Какие древние земляне ставили для приема телевизионных сигналов?» — сказал Хортон. «А может, статься это что-то вроде короны?» «Это антенны», — заверила Элейн. «Я совершенно уверена, это биологические антенны. Возможно, своеобразные органы чувств. Голова похожа на пузырь, и на всех изображениях, какие я видела, были головы пузырей. Ни глаз, ни ушей, ни рта, ни носа. Может, эти органы существу просто не нужны? Может, антенны были способны принимать все необходимые ему чувственные сигналы? Тогда и головы могли оставаться просто-напросто пузырями, подставками для антенн. И еще хвост. Здесь не разберешь, но хвост у него пушистый. А остальная часть тела, не только здесь, но и на всех изображениях, какие мне попадались, представлена всегда без всяких подробностей, так сказать, тело вообще. Конечно, нельзя ручаться, что они выглядели именно так. Вся картинка может оказаться символической и не более того». «Да, художественный уровень низкий», — дополнил Хортон. «Грубый и примитивный. Вас не посещала мысль, что те, кто мог придумать тоннели, должны были бы создать и лучшее изображение самих себя?» «Я тоже задумывался об этом», — ответил Элейн. «Но можно допустить, что картинки рисовали и не они. Может, у них самих понятие об искусстве просто отсутствовало? Может, картинки созданы иным народом, более отсталым в своем развитии? И к тому же этот народ мог не зарисовывать прямые впечатления, а иллюстрировать мифы. Разве исключено, что мифы о строителях туннелей живут в значительной части галактики и являются общими для многих народов, для разных вариантов расовой памяти, пронесенной сквозь века?» Глава 16. Прут испускал ужасающую вонь, но по мере того, как Хортон приближался к нему, вонь вроде бы уменьшалась. Первое слабое ее дуновение было много тошнотворнее, чем ощущение на самом берегу. «А может, — предположил Хортон, — запах хуже всего как раз тогда, когда он рассеивается и слабеет. Может, здесь, где вонь должна бы лежать сплошняком, ее дурнотность подавляется и маскируется другими, невонючими, компенсирующими запахами?» Теперь он заметил, что пруд куда обширнее, чем показалось на первый взгляд сверху, от развалин. Поверхность стелилась ровненько, без морщинки. Береговая линия была совершенно чиста. Ни кустик, ни тростинка, ни какая-либо сорная травка на нее даже не посягали. Да и как посягнешь на сплошной гранит, который лишь кое-где прикрыт мелкими ручейками песка, снесенного с холмов дождями? Очевидно, пруд заполнил какую-то чашу, выемку в скальных обнажениях. И поверхность тоже была чиста под стать берегу. Не плавало на ней ни мусора, ни пены, каких можно бы ждать в стоячей воде. Похоже, что в глубине пруда не могла существовать никакая растительность, а возможно, и вообще ничего живого. Но, несмотря на чистоту, пруд не был прозрачным. Казалось, он таит в себе некую темную хмарь. Он выглядел не синим и не зеленым, а почти черным. Хортон замер на скальном берегу, сжимая в руке остатки мяса. В самом пруду и в принявшей его чаше сквозила какая-то невнятная угрюмость, граничащая с меланхолией, если не с испугом. «Гнетущее местечко», — сказал себе Хортон, хоть и не лишенное своеобразного обаяния. «Здесь бы съежиться и думать думы, мрачные, болезненно-романтические». Художнику, вероятно, место показалось бы достойным того, чтобы запечатлеть на полотне не просто горное озеро в крутых берегах, а и навеваемое им ощущение одиночества, отрешенности, разлуки с реальностью. «Мы заблудились. Мы затеряны». Так начал Шекспир длинное рассуждение в конце Перикла. Он писал в аллегорическом смысле, но здесь, едва ли в миле от домика, где он корпел над книгой при неровном свете самодельной свечи, обитала та самая затерянность, какую он хотел передать. Он вообще написал точно, этот странный человек из иного мира. Здесь, у пруда, Хортон почувствовал с полной ясностью, люди действительно заблудились. Заблудились непоправимо. Корабль, Никодимус, да и он сам, вне сомнения, затерялись в безбрежности невозвращения, но ведь из того, что рассказала Элейн у костра, яствовало, что остальное человечество затерялось не менее безнадежно. Не затерялись, быть может, только те, пусть их была и горстка, кто все еще жил на земле. Как бы ни обнищала нынешняя земля, она по-прежнему оставалась их родным домом. Впрочем, если задуматься хорошенько, можно допустить, что Элейн и другие разведчики туннелей затеряны несколько иначе, чем все остальные. Затеряны в том смысле, что понятия не имеют, куда их занесет, на какую планету, и ничуть не затеряны, поскольку и не нуждаются в определении своего точного местонахождения. Их самодостаточность развелась до такой степени, когда они не испытывают потребности ни в знакомой обстановке, ни в себе подобных. Эти странные люди переросли потребность иметь свой дом. «Но тот ли это путь?» – спросил себе Хортон. «Стоит ли добиваться победы над чувством затерянности ценой утраты потребности в собственном доме?» Подступив к самому краю воды, он швырнул мясо далеко, как только мог. Оно упало со всплеском и тут же исчезло, словно пруд принял его в дар, обволок и забрал, всосав в глубину. От места всплеска пошли концентрические круги, но берега не достигли. Рябь была подавлена. Она пробежала какое-то расстояние, а потом измельчала и прекратилась. И пруд вернулся к безмятежному покою, к черной своей разглаженности. «Будто», — мелькнула у Хортона мысль, — «пруд ценил безмятежность и не выносил длительного беспокойства». Настала пора уходить. Он выполнил то, зачем пришел, и настала пора уходить. Однако он не ушел, а остался. Словно что-то шептало ему «Не уходи». Словно по неведомой ему самому причине приличествовало потянуть время. Как самый решительный человек может засидеться у постели умирающего друга, тайно желая уйти, чувствуя себя неуютно в присутствии подступающей смерти, и все же не уходя из опаски, что уйти слишком рано значило бы предать старую дружбу. Он выпрямился и осмотрелся. Слева нависал взгорок, где располагался заброшенный поселок. Однако с точки, где стоял Хортон, поселка было не разглядеть. Дома прятались за деревьями. Прямо за прудом стелилась, по-видимому, болотная топь, а справа виднелся конический холм или курган, которого он до сих пор не замечал. Вероятно, с обрыва у края поселка курган отчетливо не просматривался. Курган поднимался по примерной оценке футов на 200 над поверхностью пруда. Симметричный конус, издали почти идеальный, сужающийся к острой вершине. Чем-то конус напоминал вулкан, хотя Хортон понимал заведомо, что вулканом тут и не пахнет. Гипотезу, что это вулканический холм, он отверг, не задумываясь, и все же не мог бы определить почему. Там и сям к конусу прицепились одинокие деревца, а больше на кургане не было ничего, кроме поросли, отдаленно схожей с травой. Глядя на это образование, Хортон лишь озадаченно морщил лоб. На планете, повторял он себе, просто не было видимых геологических факторов, способных объяснить феномены такого рода. Вновь обратив внимание на пруд, он припомнил слова плотояда. Это не совсем вода, это больше похоже на суп, гуще и тяжелее, чем вода. Подошел к самой кромке, присел на корточки, осторожно коснулся поверхности пальцем. Она слегка сопротивлялась, словно сила поверхностного натяжения была выше обычной во много раз. Палец не погрузился в жидкость, а вдавился в нее, и то не сразу. Хортон нажал решительнее, палец наконец одолел сопротивление. Погрузив следом всю ладонь, он вывернул ее лодочкой и медленно поднял. Теперь жидкость лежала в ладони, но даже и не думала просачиваться сквозь неплотно сжатые пальцы, как просачивалась бы вода. Она оставалась цельным куском. «Бог ты мой!» – подумал Хортон. «Надо же! Цельный кусок воды!» Хотя теперь-то он и сам понял, что это не вода. «Странно!» Мелькнула мысль, что Шекспир не узнал о ней ничего, кроме того, что она похожа на суп. А может, и узнал? Записи в книге было не счесть, а он, Хортон, прочел пока лишь несколько абзацев. По словам плотояда, Шекспир обозвал жидкость супом, однако она ничуть не напоминала суп. Она была гораздо теплее, чем можно было себе представить. И тяжелее, хоть это еще надо доказать. Хорошо бы ее взвесить. Но где взять весы? На ощупь она казалась скользкой, как ртуть, хотя это, конечно же, была и не ртуть, в чем, а в этом можно было не сомневаться. Повернув ладонь, он позволил жидкости стечь, и ладонь оказалась сухой. Жидкость не была влажной. «Ну, невероятно», — сказал он себе. «Жидкость теплее воды, тяжелее, с высоким коэффициентом сцепления, а главное, не влажное. Может, у Никодимуса найдется подходящий трансмог?» «Да нет, черт с ним, с Никодимусом. У робота есть задание, а как только с заданием будет покончено, они уберутся отсюда. С этой планеты, в космос, к другим планетам. А скорее просто в пространство, где нет никаких планет. Тогда он будет себе спать холодным сном, и его не станут больше будить. Но и такая перспектива вроде бы не слишком испугала его, хотя по логике вещей и должна была бы пугать. Наконец-то, и, наверное, впервые, Хортон согласился признать то, что ощущал душой, по-видимому, с самой посадки. Планета была никчемной. Плотояд высказался на сей счет откровенно с первой минуты знакомства. Хреновая планета. Не страшная, не опасная, не отталкивающая. Просто негодная ни на что. И уж, разумеется, не такая, где хотелось бы поселиться и жить. Он попытался обосновать свой вывод, но нет. Для подобного вывода вроде бы не было явных, поддающихся перечислению причин. В основе вывода была интуиция, подсознательная психологическая реакция. Возможно, вся беда сводилась к тому, что планета слишком походила на Землю, на неопрятную, халтурно вылепленную Землю. Он лично ждал от чужой планеты, что она будет чужой, а не бледной, плохонькой копией Земли. Вероятно, любая другая планета была бы более приемлемой, потому что более чужой. Надо бы расспросить об этом Элейн. Она-то уж должна знать. «Не странно ли, — подумал он, — что, выйдя из туннеля, она сразу же направилась по тропинке? Не странно ли, что именно на этой планете пересеклись две человеческие жизни, и даже не две, а три, если не забывать Шекспира?» Судьба покопалась в мешке с сюрпризами и наворожила им троим очутиться здесь на коротком отрезке времени, столь коротком, что они встретились или, применительно к Шекспиру, почти встретились и уж, во всяком случае, оказали влияние друг на друга. Элейн сейчас у туннеля с Никодимусом. Вскоре он присоединится к ним, но сперва, наверное, надо обследовать конический курган. Как обследовать? Зачем? Чего ожидать от такого обследования? Ответить ни на один из вопросов он бы не смог. Но почему-то казалось важным поглядеть на курган поближе. Не потому ли, мелькнула догадка, что тот торчал поразительно не на своем месте? Он поднялся с корточек и не спеша пошел по краю пруда, направляясь к кургану. Солнце поднялось уже довольно высоко по восточному небосводу, начало пригревать, небо было бледно-голубым, без единого облачка. И еще подумалось, интересно, какая погода господствует на этой планете? Надо бы спросить Плотояда, тот прожил здесь достаточно долго, чтобы не затрудниться с ответом. Обойдя пруд, Хортон добрался до подножия конуса. Склон оказался таким крутым, что пришлось опуститься на четвереньки и ползти, судорожно хватаясь за подобие травы, чтобы, не дай бог, не скатиться вниз. И все-таки на половине подъема пришлось притормозить. Дыхание стало напряженным до свиста. Растянувшись на склоне во весь рост и вцепившись в почву, чтобы не соскользнуть, он вывернул голову и посмотрел на пруд с высоты. Отсюда пруд выглядел не черным, а синим. Зеркальная черная гладь отражала глубизну неба. Хортон дышал так тяжело, что ему мерещилось. Курган дышит вместе с ним, или, быть может, в толще кургана мерно бьется чье-то исполинское сердце. Так и не отдышавшись, он снова встал на четвереньки и в конце концов вскарабкался на вершину. Ее венчала маленькая ровная площадка, откуда было легко убедиться, что курган в самом деле представляет собой правильный конус. По всей окружности склон вздымался под тем же самым углом, что и на стороне, какую Хортон выбрал для восхождения. Он уселся на площадке, скрестив ноги, и, всмотревшись над прудом в противоположный берег, различил на гребне кладку заброшенного поселка. Впрочем, контуров отдельных построек было не разглядеть, как он ни старался. Любой намек на прямые линии терялся в гуще зарослей. Чуть левее виднелся домик Шекспира. От кухонного костра к небу тянулась струйка дыма, но вокруг никого не было. Плотояд, вероятнее всего, еще и вернулся со своей охотничьей прогулки. Туннель из-за неровности почвы не просматривался отсюда совсем. Сидя и размышляя, он машинально потянул на себя пучок травяного покрытия. Несколько травинок выдернулось. На корнях налип ил. «Ил», — отметил Хортон про себя. «А вот это смешно. Откуда здесь взяться илу?» Достав складной ножик, он щелкнул лезвием и, потыкав в грунт, вырыл неглубокую ямку. «Ил. Сплошной ил. Можно ли заподозрить, что курган целиком сложен из ила? Что в незапамятную эпоху древняя болотная топь вспучилась наподобие гигантского донного пузыря, топь высохла, а пузырь остался навеки вечный?» Обтерев лезвие, он сложил нож и засунул обратно в карман. Интересно бы, если бы хватило времени, разобраться в геологическом строении этих мест. Но, по правде сказать, чего ради? На это потребуется неделя, если не месяцы, а он вовсе не расположен застревать здесь на столь долгий срок. Поднявшись на ноги, Хортон осторожно спустился с кургана. У туннеля он обнаружил Элейн вместе с Никодимусом. Она присела на камень и следила за тем, как робот трудится. В руках Никодимус держал зубило и молоток. Вокруг контрольной панели уже наметилась борозда. «Наконец-то вы вернулись», — сказала Элейн, заметив Хортона. «Что вас так задержало?» «Обследовал кое-что». «В городе? Никодимус рассказал мне про город». «Да нет, не в городе. Никакой это и не город». Никодимус повернулся к Хортону, не выпуская зубила и молотка, и пояснил. «Хочу отделить панель от скалы. Если получится, попробую залезть в механизм и разобраться в нем с тыльной стороны». «Все, чего ты добьешься, — сказал Хортон скептически, — это перервешь провода». «Там нет проводов, — возразила Элейн. — И вообще ничего столь примитивного, как провода». «А может, — продолжил Никодимус, — если я высвобожу панель, то сумею отковырять защитную покрышку». «Какую покрышку? Ты же говорил, там силовое поле». «Не знаю я, что там такое, — признался Никодимус». «Делаю вывод, — сказал Хортон, — что второй коробки не оказалось, той, которая управляет защитой». «Не оказалось, — подтвердила Элейн. — И значит, кто-то вмешивался в конструкцию. Кто-то не пожелал, чтобы эту планету можно было покинуть». «По-вашему, планета закрыта?» «Видимо, так. Возможно, когда-то на других туннелях были какие-нибудь знаки, предупреждающий, что селектором, выводящим на эту планету, пользоваться не следует. Но знаки давно стерлись, или они там есть, а мы не знаем, как их искать». «Если бы вы и нашли их, — вставил рассудительный Никодимус, — то наверняка не сумели бы прочитать». «Верно, — согласилась Элейн». В этот момент на тропинке бесшумно возник плотояд. «Я прибыл со свежим мясом», — возвестил он. «Как вы тут управляетесь? Разрешили вы эту задачу?» «Нет», — бросил Никодимус и вернулся к работе. «Долговато вы копошитесь», — заметил плотояд. Никодимус стремительно обернулся. «Не висни у меня на шее», — вспылил он. «Ты меня понукаешь с тех самых пор, как я взялся за эту работу. Ты со своим дружком Шекспиром слонялся тут годами, не делая ни черта, а теперь тебе хочется, чтобы мы пустили систему в действие за какой-нибудь час или два». «Но вы обеспечены инструментами», — захныкал плотояд. «Обеспечены инструментами и обладаете навыками. Шекспир не располагал ни тем, ни другим, а я тем паче. Казалось бы, с инструментами и навыками...» «Слушай, плотояд», — вмешался Хортон, — «мы никогда не говорили тебе, что справимся. Никодимус пообещал, что попробует. Гарантии тебе никто не давал. Прекрати вести себя так, будто мы нарушаем данные тебе обещания. Никто не обещал тебе ничего». «Возможно, лучше бы, — предложил плотояд, — испробовать магию. Три магии, сложенные воедино. Мою магию, твою магию и...» — он указал щупальцем на Элейн. — «Ее магию». «Магия не поможет», отрезал Никодимус. «Если эта самая магия вообще существует на свете?» «Магия существует. Нельзя усомниться», — заявил Плотоян. «Сие не подлежит обсуждению». И вдруг обратился за поддержкой к Элейн. «Разве ты не подтвердишь это?» «Я видела магию», — сказала она. «Или то, что выдавали за магию. Иногда она как будто срабатывала. Конечно, не всякий раз». «Чистая случайность», — изрек Никодимус. «Да нет, нечто большее, чем случайность», — возразил Элейн. «Послушайте», — вмешался Хортон, — «почему бы нам не убраться отсюда и не дать Никодимусу возможность сделать, что он считает нужным? Если, — добавил он, обращаясь к роботу, — ты не считаешь, что тебе понадобится помощь?» «Помощь мне не понадобится», — заявил Никодимус. «Давайте пойдем осмотрим город», — предложил Элейн. «Умираю от желания осмотреть город». «Только сперва заглянем в наш лагерь и прихватим фонарик», — откликнулся Хортон. Потом запоздало справился у Никодимуса. «У нас ведь есть фонарик, не правда ли?» «Есть», — ответил Никодимус. «В походном мешке». «А ты пойдешь с нами?» — спросил Хортон у Плотояда. «С вашего разрешения нет. Город — то место, что бередит мне нервы. Я останусь здесь. Роботу будет со мной веселее». «Только держи рот на запоре», — предупредил Никодимус. «Даже не дыши на меня и не подавай советов». «Я буду вести себя», — пообещал Плотояд смиренно, — «словно меня здесь нет».